Этот человек знал о случившемся? Думаю, да, об этом писали в газетах. Может быть, этот человек казался чересчур довольным, что не вязалось со случившимся? Может, Диего заметил это со своего места? Где он сидел? В конце вагона. Человек неподалеку от него, а я впереди, в четырехместном. Я не видел их до конца поездки и не знаю, о чем они могли говорить. Это правда, что Диего изменился? Да, на следующий день, — подтвердил Севран. Я думал, что виной всему это трагедия. А поскольку его настроение не менялось, я решил, что он получил плохие вести из Испании. У него много родственников, которые не всегда ладят. Ну, в конце концов, все это совершенно бессмысленно. Кто тот человек, что ехал в поезде? Инженер вытер мокрое от дождя лицо. Он был недоволен и раздражен. Это все совершенно бессмысленно, — повторил он. Нелепые домыслы и не более. Лина никогда... Кто был в поезде? Дорнас, — отрезал Севран. Луи застыл, стоя под дождем, а раздосадованный инженер пошел своей дорогой. Из дверей церкви кюре осторожно выводил Жана. Им навстречу шел Герек. Жан закрывал лицо руками и завывал всякий раз, едва к нему кто-то притрагивался. Луи зашел в гостиницу переодеться. У него перед глазами стояла грузная фигура Дорнаса. Дорнас 12 лет назад не такой толстый, очень богатый, и муж Лины, любящий, но пожилой и бедный. Одного меняют на другого. Потом что-то происходит. Дорнаса уводит Полина, а Севран женится на Лине. Какова роль Полины во всем этом? Луи легонько сжал в кармане бюфо. «Плохи дела, старик», — сказал он ему. «Подумаем об этом в поезде». Он подобрал оставленную Марком под дверью записку. Марк очень любил их писать. «Сын Рейна, я повел охотника-собирателя посмотреть никчемную машину. Не позволяй своей жабе валять дурака в ванной» и так далее. Марк. Луи направился к машине. Там, под невозмутимым взглядом Матиаса, Марк метался от рукоятки к рычагу и отдавал другу послание. Марк увидел Луи и пошел ему навстречу. Матиас остался стоять у подножия машины, внимательно глядя в землю. «Я смотаюсь в Рен, — сказал Луи, — посмотрю кое-какие книжки, вечером вернусь. Когда закончите с этим оракулом, целый день следите за домом Севрана и за домом Дорнаса. Сможете?» «Дорнаса?» — удивился Марк. «Сейчас некогда объяснять, дело запутывается. В любом случае и Дорнас, и Полина ушли из кафе после седьмого шара и снова заходили туда перед моим уходом. Говорю тебе, дело запутывается. Не забудь про Гаэля. Следи за всеми. Чем там Матиас занят? Крота выслеживает?» Марк повернулся и увидел, что Матиас присел на корточки и, не шевелясь, осматривает траву. «Ну, он все время так, не обращай внимания, он так устроен. Я же говорил, фанат своего дела, археологи все такие. Увидит смятый одуванчик и пиши пропало, ему уже кажется, что там древний топор зарыт». В 3 часа Луи выехал в Рен, время терять было нельзя, он волновался. Он надеялся, что Марк сумел оторваться от пророчества машины, а Матиас унять свой пыл археолога. Он хотел, чтобы они за всем проследили. Глава 28. На обратном пути Луи освежил бюфо в туалете поезда. В вагоне слишком жарко и душно, земноводным это не нравится. Потом пересел на другое место и стал смотреть, что отражается в стеклянных полках для багажа под потолком вагона, пытаясь собраться с мыслями, которые после посещения Ренской библиотеки текли по совершенно иному руслу. Без единого доказательства он не мог достичь своей цели.